в невесомом поцелуе. Чувствую волну жара, приливающего к щекам. Зрачки расширяются от удовольствия, разливающегося по телу, и совсем немного от неожиданности. «Надо», — говорит он серьезным тоном. «Но сначала я убью ублюдка». «Кого?» — непонимающе переспрашиваю я. «Донована», — бросает Нейт и выходит из-за угла здания, распорядившись напоследок. «Оставайся здесь». Глава 14. Нейт. Мне не сразу удается донести до Алистера, что я не собираюсь бросаться под колеса бронемашины в попытке вытащить из нее Джейн, чтобы он, наконец, отпустил меня из своего медвежьего захвата. Мы оба невероятно удивлены тем фактом, что из броневика показались военные, которых ни один из нас не ожидал увидеть по эту сторону границы. Также каждый из нас был крайне озадачен тем фактом, что военные по какой-то причине забрали Джейн с собой. Ничего хорошего из этого не выйдет, хотя я, безусловно, рад, что ее не убили на месте. Но все же мне непонятно, почему они это не сделали. Как только автомобиль скрывается из вида, я тут же собираюсь отправиться следом, но Алистер не дает мне сдвинуться с места, чем порядком меня раздражает. Мне приходится потратить несколько драгоценных минут, чтобы объяснить ему, что я не собираюсь бежать в противоположную сторону, на чем он сейчас и настаивает. Я решительно настроен догнать эту машину. Я заберу Джейн. И точка. Несколько долгих секунд после того, как я говорю об этом вслух, Алистер смотрит на меня, как на самого последнего идиота. Возможно, он прав. Нам не справиться с хорошо вооруженными военными. Но я не собираюсь так просто отказываться от Джейн. В итоге у Алистера не остается выбора, и он молчаливой тенью, от которой так и веет неодобрением, следует за мной. Сегодня нам невероятно везет не только в том плане, что чуть раньше нам удалось отбиться от немалого числа психов, но и в том, что броневик по какой-то причине передвигается чересчур медленно, а разбирательство над редкими психами берет на себя пулеметчик. Пока преследуем тяжелую военную машину, иногда ненадолго теряя ее из вида, то и дело активирую маяк, чтобы проверить Джейн. По крайней мере, она жива. Но то, что я не знаю, в каком она состоянии, не навредили ли ей, сводит меня с ума. Стараюсь держать разум холодным, но с трудом справляюсь с этой задачей. Я уверен в одном. И если с Джейн что-то случится, я голыми руками разорву ее обидчиков. Заявляю это себе без лишнего пафоса. Когда броневик уже в который раз замирает на узкой улочке между двумя высотными зданиями, одно из которых выглядит так, будто скоро развалится, мы с Алистером едва успеваем подобраться поближе, а затем нырнуть за то здание, что выглядит получше. Пулеметчик, то и дело проверяющий местность на 360 градусов, тут ни при чем, хотя он и исправно выполняет свою работу. Все дело в дроне, который появляется словно из ниоткуда и ненадолго зависает в воздухе в нескольких метрах перед бронемашиной, а затем просто разворачивается и летит прочь, а броневик медленно ползет следом. Озадаченно переглядываемся с Алистером, и я едва сдерживаюсь, чтоб не потереть грудь, где в области сердца зарождается плохое предчувствие. А еще масло в огонь подливает чутье, которое пока не вопит, но четко дает понять, что обязательно случится какое-нибудь дерьмо. Вскоре замечаю в небе еще два дрона. Они зависли над замершим поперек дороги Хамви, а рядом с ним в расслабленной позе стоят трое канадских военных. Судя по их самоуверенному виду, никакого подвоха от пассажиров броневика, остановившегося в 3 метрах от них, они не ожидают. А это плохо. Нам и без того неизвестно количество людей в машине, где держат Джейн. Так еще и противников прибавилось. Не намного, но все же. «Алистер», — тихо привлекаю к себе его внимание, — «держи мое оружие. Иди в то здание и затаись на 2-м этаже. Вон из того окна будет прекрасный обзор на всю группу. Стреляй, как только я дам тебе знак. Постарайся первым убрать пулеметчика». Алистер секунд 10 сверлит меня испытующим взглядом, затем без слов кивает, вероятно, доверившись моему чутью. Вот только зря он это делает. Сейчас способность предвидеть исход событий четко дает мне понять, что мой план – полнейшая хрень, из которой не выйдет ничего хорошего. Но мне на это наплевать. Я не могу позволить военным увести Джейн еще дальше, чем они это уже сделали. Пользуясь тем, что дверца бронемашины открывается, Алистер мгновенно бросается к противоположному от меня зданию и быстро, а главное, бесшумно скрывается внутри. Смотрю на выходящих из машины четырех людей в черном. Собираюсь оглядеть место предстоящей схватки, но застываю, не веря своим глазам. Руки сами тянутся к ним, чтобы протереть, ведь этого просто не может быть. Невозможно. Отхожу за угол, стараясь не дышать, как загнанный зверь. Активирую маяк, но в этот раз проверяю не Джейн, а другого человека. Того, кого здесь быть не должно. Но он здесь. Это и правда полковник, мать его, Донован. Яростная пелена застилает глаза. Почти забываю, для чего я вообще сюда добирался. На первое место выходит жажда мести. Перед внутренним взором не перестают мелькать картинки тех издевательств, что я пережил по вине этого человека. Сегодня я расквитаюсь с ним за все, что он сделал со мной, Лав и Киллианом, и еще сотнями, если не тысячами, ни в чем не повинных людей. Я убью его, и мне плевать, если я умру вместе с ним. Но мой пыл несколько остужает то, что Джейн и Алистер тоже окажутся на линии огня. Поэтому не стоит забывать о том, чтобы постараться забрать с собой как можно больше противников. Сжимаю кулаки, посылая в ладони как можно больше энергии, чтобы с помощью своей силы разобраться с этим поскорее. Чувствую, как ток бежит по венам, будоража сознание и придавая сил. Готовлюсь выбраться из укрытия. Смотрю на цель. И нет, это не Донован, хотя на него я тоже бросаю беглый взгляд. Но в первую очередь нужно сбить дроны. На данный момент они самый опасный противник среди собравшихся. Не успеваю выйти из-за угла, как вижу Джейн. Она выбирается из-под машины, останавливается вплотную к ней и ненадолго выглядывает из-за нее, вероятно, чтобы оценить обстановку. К ее груди прижат автомат, и это открытие вызывает у меня короткую улыбку и прилив гордости. Быстро оглядываю ее хрупкую фигуру. Джейн выглядит невредимой. Чувствую, как гора валится с плеч, а ладони зудят от желания обнять ее и не выпускать из рук. Но как бы мне этого ни хотелось, сейчас совсем неподходящее время. Я должен, нет, просто обязан уничтожить Донована. Смотрю на Джейн и посылаю ей мысленный приказ двигаться в ту сторону, где засел Алистер. Но этому не суждено сбыться. Джейн еще раз оглядывается и бросается бежать именно туда, где стою я. Ведь этот угол гораздо ближе, и опытная в военном деле Джейн просто не могла не заметить. Движется она полубоком и решительно сжимает в руках автомат, в любую секунду готовая открыть огонь. Секунда, две, три. Джейн забегает за угол и едва не врезается в меня. Сначала я ощущаю удивление и недоверие, исходящее от нее. Затем облегчение, когда Джейн, как будто так и должно быть, оказывается в моих объятиях. Едва уловимый шепот срывается с ее губ, и в этом шепоте скрыто мое имя, что делает нашу встречу втройне приятней. «Ты в порядке?» – спрашиваю я, еще раз оглядывая Джейн на предмет травм. «Да», – тихо выдыхает она. Джейн пытается отстраниться, но я не даю. Мне нужна еще секунда, чтобы насладиться ее близостью. Прежде чем я выйду отсюда, и, возможно, буду убит, вместе с тем, кого ненавижу больше всего на свете. Поднимаю руку и, легко касаясь пальцами щеки Джейн, убирая прилипшую к коже ресничку. Я знаю, что не должен этого делать. Не так это должно произойти. Закрываю глаза, чтобы совладать с эмоциями. «Надо уходить», — шепчет Джейн, продолжая прижиматься ко мне. Открываю глаза, киваю и... Да пошло оно ко всем чертям. Я хочу этого слишком долго, и я